А перед просмотром видео хочу порекомендовать канал «На страхе». Парень снимает годные ролики, проверяет свой страх, не боится ходить по заброшкам и так далее. Но у него мало подписчиков, поэтому давайте поможем ему. Первым 5, кто подпишется и напишет, что он от меня, я сделаю сигну. Ссылка в описании, не проходите мимо. Сегодня с самого утра меня мучила чудовищная мигрень, что было довольно неожиданно, ведь обычно она приходила ближе к вечеру, постепенно усиливаясь и заставляя меня как вампира прятаться в темноте. Хотя, возможно, ее как-то спровоцировало количество выпитого мною вчера. Для меня, как и для многих рядовых офисных крыс, ни одна пятница давно не обходилась без бутылки чего-нибудь крепкого. Так что я с тоской вспоминала время, когда вне зависимости от количества выпитого, утром я чувствовала себя превосходно. Разве что пить хотелось. Я развела в стакане 2 таблетки аспирина и без раздумий его осушила. Вряд ли, конечно, оно мне поможет, но это лучше, чем ничего. Немного придя в себя и оглядевшись по сторонам, я заметила, что в комнате было достаточно темно и прохладно, что стало приятной неожиданностью после долгой удушающей июньской жары. «Интересно, сколько сейчас времени?» – подумала я, пытаясь разыскать мобильник. После пары минут безрезультатных поисков я поняла, что оно того не стоит. В любом случае, сегодня суббота, а значит, я никуда не тороплюсь. Есть почему-то не хотелось. Пить, в общем-то, тоже. Так что я включила компьютер и открыла ВК. Немного полистала ленту. Ничего интересного. Все это я уже видела много раз. Похоже, у людей окончательно иссякла фантазия. Безжалостно закрыв вкладку с лентой, я решила написать своей лучшей подруге Ольке. Узнать, как она после вчерашнего. Ухмыльнувшись, я принялась строчить ей сообщение. «Ну чё ты, живая?» С минуту полюбовавшись надписью, Оля печатает сообщение. Я невольно хихикнула, когда надпись пропала. Похоже, кто-то не в состоянии составить логическое предложение. Видимо, я еще легко отделалась. С этими мыслями я пошла в ванную. Голова не проходила, и я понадеялась, что холодный душ мне поможет. Повертела туда-сюда кран. Ничего. Ну здорово, отключили воду. Есть все еще не хотелось, но поскольку еда иногда облегчает мигрень, я отправилась на кухню. В холодильнике, как говорится, мышь повесилась. Не то чтобы я плохая хозяйка, просто в последнее время... Что в последнее время? Я на несколько секунд задумалась. Память как будто отключилась. О чем это я сейчас думала? Ладно. Похоже, нужно сходить в магазин, чтобы разжиться чем-нибудь съестным. Я быстро натянула шорты и майку, схватила кошелек и направилась к двери. Что за... Я в шоке смотрела туда, где всю мою сознательную жизнь была дверь в подъезд, но ее там не было. Голая стена тянулась от угла до угла коридора, как будто она всегда была здесь. Мозг отказывался воспринимать происходящее. Возможно, только это помогло мне не свихнуться на месте. Я с нарастающим ужасом ощупывала каждый сантиметр этой чертовой стены. Она была реальна. На все 100. Мне не мерещилось. Это сон. Спокойно констатировало мое очнувшееся сознание. Сейчас я проснусь. Я ущипнула себя пару раз за руку. Похлопала по щекам. Ничего. Окна. Воскликнул мысленный голос. Я бросилась на кухню и распахнула штору. За окном стояла кромешная темнота. Ни фонарей, ни автомобильных фар, ни единого источника света. Я пыталась открыть окно, безрезультатно. Оно не поддавалось. В панике я схватила стул и со всей силы швырнула в окно. Оно вдребезги разлетелось, а стул беззвучно канул в темноту. Я вновь подошла к окну и стала вслушиваться. Ничего. Абсолютно. Эта тишина, казалось, не просто существует сама по себе, но и затягивает в себя все звуки, как какая-нибудь черная дыра. Я огляделась по сторонам и увидела коробок спичек, зажгла одну и бросила в темноту. Спичка полетела беззвучно, пламя колыхнулось пару раз и погасло. Во мне поднималась холодная волна отчаяния. Я схватила чайник и бросила в окно. Вслушиваясь, пыталась услышать, как он приземлится. Прошло минут 5, прежде чем я поняла, что так и стою до сих пор, вслушиваясь, и это уже просто нелепо. Ничего я не услышала. Прислонившись к стене у окна, я без сил сползла по ней на пол и, похоже, отключилась. Не знаю, сколько прошло времени, но разбудила меня внезапная мысль, что я совсем забыла про телефон. Я могу кому-нибудь позвонить в конце концов. У меня есть интернет, я могу вызвать помощь через ВК, написать подруге. Телефон я нашла под столом и даже не удивилась, увидев, что он не ловит. Оставался компьютер. Я ведь с утра же писала Оле. Просто напишу, что я застряла. Где? Где я? До этого все мои мысли были направлены на то, как мне выбраться. Но сейчас я задумалась. Откуда я хочу выбраться? Что это, черт возьми, за место? Как я сюда попала? И почему это место в точности выглядит как моя квартира? Только сейчас я всерьез осознала всю нереальность происходящего. Меня никто не похищал и не замуровывал. То, что происходит, вообще не может быть реально. Голову пронзила резкая боль. Я вскрикнула, сгибаясь пополам и хватаясь за лицо. Чертова мигрень. Почему она никак не проходит? Так или иначе, мне необходимо с кем-нибудь связаться, иначе я просто сойду с ума. Что происходит и что это за место? Я выясню позже. Я села за компьютер и нажала пробел, чтобы сбросить спящий режим. Ничего не произошло. Несколько раз клацнув пробелом, я поняла, что компьютер не включен. Нагнувшись к системному блоку, нажала кнопку включения. Снова ничего. Мое сердце заколотилось, меня стало трясти. И я с размаху ударила кулаком об стол. «Что происходит? Что мне делать?» Я плакала, уткнувшись в подушку. Не знаю, сколько времени прошло, но кажется, я выплакала все, что могла. И я просто сидела, раскачиваясь из стороны в сторону, как абсолютно и окончательно умалишенная. Я все думала, за что мне это? Что случилось? Как я оказалась в этом нигде? Голова болела все сильнее, лицо горело. Нужно пойти умыться, может, станет легче. Воды нет. Под раковиной всегда стояла пара бутылок на случай отключения. Я встала и направилась к ванной. В ванной горел свет. Странно. Разве я его включала? Я зашла, взяла бутылку и стала яростно лить воду на голову над раковиной. Мне хотелось охладить лицо. Охладить голову, охладить мысли и чувства этой водой. Я взглянула на себя в зеркало. Бледная, осунувшаяся. Я как будто здесь уже месяц, а не один день. Что-то привлекло мое внимание в отражении зеркала за моей спиной. Что-то не так. Я обернулась. Это занавеска. Она была сорвана с петель и накрывала собой ванну. Под ней что-то было. Я медленно протянула руку. Я не хотела этого делать, не хотела знать, что под занавеской. Мой желудок сжался, к горлу подступал ком. Меня окатило убийственным холодом, когда я ее сдернула. Под занавеской оказалось тело. Мое мертвое тело. Моя точная копия лежала на дне ванны, в неестественной позе, побелевшей рукой сжимая занавеску. Под головой растекалась большая лужа крови. Глаза были распахнуты, в них читался ужас. То бесконечно долгое мгновение, что я падала в обморок, я все вспомнила. Был вечер, я принимала душ. Недавно пришла с вечеринки, и я была пьяна, но не настолько, чтобы не услышать, как за спиной хлопнула дверь ванной. Помню темный силуэт, Лица не видно из-за занавески. Он не пытался ее убрать. Подошел и толкнул меня. Я ухватилась за нее и вместе с ней полетела на дно ванны. Он обвил руками мое горло и стал бить головой о железное дно. Последней мыслью было, что в последнее время... В последнее время я была мертва. Дальше была только темнота и тишина. Игорь проснулся от какого-то тихого, но не прекращающегося звука. Прислушавшись, он понял, что это были всхлипывания. Он встал, накинул халат и пошел на кухню. Именно оттуда доносились звуки. Его жена сидела за столом, склонившись над ноутбуком, и тихонько плакала. «Ты опять туда зашла?» – спросил он. «Я просто... прости». Она разрыдалась в голос. «Зачем? Мы же обсуждали это сотню раз. Ты создала новую страницу для того, чтобы прекратить это. Зачем ты опять заходишь на старый аккаунт?» «Сегодня опять пришло. Каждый день до сих пор. Уже 3 года, каждый божий день в одно и то же время. Ровно в 6:40. Одна и та же чертова фраза. Кому это нужно? Каждое утро писать с ее страницы. Зачем?» «Оль, это не обязательно делать вручную. Как рассылают спам. Я уверен, какие-то ублюдки взломали ее страницу и сделали что-то, чтобы оно само каждый день отправлялось. Я уверен, что есть типа какой-нибудь программы, которая так делает. Наверняка ведь спам не вручную рассылают. Но кому это нужно?» Игорь подошел к Оле, заглянул через ее плечо в компьютер. На мониторе была открыта страница диалогов с ее подругой, убитой 3 года назад. Он пробежал взглядом по этим строкам, повторяющимся каждый день в 6:40. «Ну чё ты, живая? Какому уроду понадобилось бы тратить время на нечто подобное? Слушай, а может это её бывший? Может ему недостаточно было её смерти? Может он просто хочет тебя довести до ручки? Ведь они из-за тебя тогда расстались. Ты же рассказала ей, что он ей изменяет. Он же сидит в колонии. Ему дали предумышленное особо тяжкое, я же говорила. У него нет никакого доступа к сети. Ну, может, у него кто-то на воле, кто ему помогает. Мало ли тварей на земле. В любом случае не стоит сюда заходить. Вдруг они как-то выйдут на тебя через IP, не знаю. Просто забудь об этом. Закрой и никогда не открывай. Ее уже не вернуть. Она мертва, ты сама видела похороны». «Да, ты прав, прости. Я, пожалуй, пойду приготовлю завтрак». Оля закрыла ноутбук и пошла готовить яичницу и кофе. Игорь еще какое-то время задумчиво смотрел на ноутбук, после чего подошел к жене и крепко ее обнял. «Я с тобой, я люблю тебя. Все наладится. Только закрой эту страницу своей жизни», — сказал он и поцеловал ее в шею.